Ходьба. В этом возрасте большинство детей ходят правильно. Положение тела не напряжено, туловище и голова держатся прямо, плечи слегка отведены назад, движения рук и ног свободны и естественны. Чередуются они перекрестно. Толчковая нога сзади выпрямляется, после отталкивания нога сгибается в колени, выносится вперед и мягко шагает на пятку с последующим перекатом на всю ступню и носок. В момент постановки ноги на почву колено слегка сгибается, амортизирует толчок. Все движения легкие, точные и энергичные. Продолжается повторение упражнений, разученных ранее, и предлагаются новые, которые способствуют еще большей свободе движений и легкости походки. Ходьба приставным шагом, скрестным шагом, ходьба спиной вперед, ритмичные притоптывания и хлопки в такт шагам.